Вот это я понимаю, славянская сила. Спокойно, по моей команде. Вы готовы? Раз, два, три, поехали! У нас осталось совсем чуть-чуть времени до конца. И сейчас я предлагаю сделать небольшую передышку. И сейчас для вас мы исполним песню, медленную композицию, которая называется «Ой, печаль, тоска».